разговора в доме. Поговорили, и юнец присоединился к отряду. От Маркуса он такого не ожидал. Ладно, Анна, она молода и вполне могла увлечься пареньком, да и, судя по ее поведению, увлеклась. Но Маркус-то... Потом и вовсе начались странности. Аня зачем-то взяла парня с собой на найм. Сроду такого не было, чтобы она брала кого из отряда навстречу. Ладно, можно допустить, что хотелось погулять после совершения сделки. Но купец, которого нанял их отряд, зачем-то взял его в телохранители дочери. Причем за ту же сумму, что и получал весь их отряд. Это за какие заслуги-то? Нет, конечно, Влад не завидовал. Чужие деньги он считать не привык, просто было непонятно. Кое-что начало проясняться, когда они с Родионом увидели, как из трактира постоялого двора, в котором они остановились в первый день похода, в ужасе выбегают люди. Когда вбежали внутрь, они увидели кучу трупов и Алексея с ухмылкой, стоящего напротив трясущегося мужика с ножом в руке. То, как Столетов спокойно, не дрогнувшей рукой, убил разбойника, Влада ничуть не удивило. Жизнь наемника она такая. Нельзя оставлять за спиной врагов, тем более если те прикидываются невинными овечками. Поразили глаза Алексея, пронзительные и мертво спокойные, глаза матерого убийцы. Уж Влад насмотрелся на такие глаза в армии у бойцов из спецкоманды, которые уходили каждую неделю в разведку на мертвые пустоши. Еще больше его поразили слова бойца культа Синоби, который захватил дочку купца. Столетов наказующий, серьезно? Хотя последующая схватка заставила сильно призадуматься, Синоби мертв, а у Столетова всего лишь кровоточащий порез на ноге, да и то, судя по каплям крови на полу, неглубокий. А ведь бойцов культа наемных убийц и диверсантов тренируют с самого детства, и их очень трудно убить. Но что делает в их отряде наказующее, интересно? Становилось чуть понятнее поведение Анны и Маркуса. В их отряд внедрили наказующего под прикрытием обычного наемника, чтобы сопроводить купца с грузом нелегального товара и тем самым выйти на подпольную сеть торговцев артефактами из Чины. И понятно, что делал в Новоисте отряд наказующих целую неделю, готовили внедрение. А то, что они якобы искали какого-то сбежавшего пацана, так одно другому не мешает. Поймали, отбыли во свояси, а на другой день их отряд отправился в поход, все один к одному. Когда Столетов неожиданно ушел в лес, Влад решил проследить за ним. Нет, не с целью навредить. Если Алексей наказующий, то является действующим военнослужащим императорской гвардии, а Влад как бывший егерь той же гвардии хотел оказаться полезным коллеге в случае необходимости. Влад тихой тенью скользил за Столетовым, пока он не вышел на небольшую полянку возле берега реки и не снял личину. От этого зрелища у Влада натурально отвалилась челюсть. Столетов оказался пацаном лет 16 с пронзительно синими глазами. Он уселся на лопухи, достал из сумки книгу и погрузился в чтение. Влад хотел уже выйти на поляну, но потом решил, что лучше подождать и посмотреть, что будет дальше, и не прогадал. Столетов отложил книгу, сжал ладонь в кулак и резко разомкнул три пальца, между которыми забегали магические разряды. Радужные разряды. У них в полку были маги всех стихий, проходящие практику после обучения, и вечерами за кружкой пива они делились рассказами о магической академии, в которой они учились, и рассказами о магии, о ее видах. В том числе рассказывали байку, что когда-то очень давно маги владели всеми видами стихии и могли творить любые плетения любого аспекта, в том числе и те, о которых современным чародеям можно только мечтать. После той страшной войны, в которой образовались мертвые пустоши, началось вырождение. Маги, владеющие всеми стихиями, рождались все реже, а все чаще обладающие источником с одной стихией, реже и реже, пока, наконец, не наступило время, когда абсолютные чародеи исчезли. Абсолюты не рождались уже не одну сотню лет, и считалось, что их магия канула в бытие. Да что там абсолюты, обычные то маги рождались куда как реже, чем в прежние времена, и большинство их них были недосилками, и максимум, на что они могли рассчитывать, уровень практиканта. Подвыпившие молодые маги бахвались перед неимевшими магии сослуживцами, показывали самые элементарные плетения, шарики силы, и рассказывали, что цвет такого шарика зависит от стихии. У огненной он красный, у водных – синий. На вопрос Влада, какого цвета будет магия у абсолюта, ему было отвечено, что радужного. По крайней мере, так было написано в древних фолиантах, хранящихся в академии. Если, конечно, такой маг захочет являть истинный цвет своей магии, ибо абсолюты могли показать любую стихию по желанию. И вот сейчас Влад наблюдал то, что было невозможным, магию абсолюта в исполнении пацана. Столетов между тем несколько раз сжав и разжав кулак быстро создал с десяток знакомых Владу светлячков, плетение огненной магии. Затем перешел к созданию фаерболов, которые швырял в воду. В мыслях Влада творилось настоящее безумие. Впервые за много лет родился абсолют или у него обман зрения. Почему Столетов скрывает, что он маг? Почему он ходит под личиной? Как в таком возрасте можно обладать столь серьезным боевым опытом? А Маркус и Анна знают о том, кто он на самом деле. Много вопросов без ответов. Столетов закончил швыряться фаерболами и снова сел читать, а Влад тихо удалился. У него было над чем подумать. Я вернулся в лагерь уже когда солнце опустилось за горизонт, решил еще почитать следующий раздел учебника с лечебным плетением стихии земли. Там по аналогии изначальных плетений огня ничего сложного не было, но попробовать не хватало времени. Хотя для меня было крайне актуальным изучение и применение лечения, нога все еще болела. Вроде бы небольшой, почти хирургический разрез, но из-за него ощутимо снизилась подвижность ноги. Если придется драться, то снижение подвижности, даже на самую малость, может стать фатальным. Наши все сидели кругом у костра за исключением караульных и ели. Купец с дочкой сидели тут же, возчики сидели и столовались у другого костра. Сегодня ответственной была Анна, которая что-то мешала в большом котелке. Судя по запаху, каша с мясом. Влад сегодня днем притащил добычу с разведки, 4 огромных и упитанных зайцев. 2 отдали возчикам, а 2, судя по всему, пустили на кашу. А что, каша с жареной зайчатиной, приправленная салом, это ух, ум отъешь. В животе злобно заурчало. Ну, потерпи. Потерпи, мой родной, сам голодный, что даже слона бы съел, крокодилом закусил. Сидящий Маркус похлопал по земле рядом с ним, приглашая сесть. Ха, можно подумать, меня нужно упрашивать или звать. Мне тут же вручили деревянную глубокую тарелку и ложку и навалили сверхом горячей умопомрачительно вкусно пахнущей каши. Отрезали ломоть чуть почерствевшего хлеба и налили в кружку неизменного кваса. Все-таки лучшая приправа к любой еде – это движение. Целый день наскачешься, подвигаешься и заработаешь зверский аппетит. А уж занятие магией стимулирует аппетит так, что и заморские пилюли для ускорения метаболизма с моего мира обзавидуются. Еда с тарелки провалилась в мой желудок минуты за 3, и я протянул тарелку Ане за добавкой. На этот раз я ел минут 10, смакуя каждую ложку, запивая бодрящим небо квасом и оглядывая наш ночной лагерь. Все 10 подвод поставили вокруг наших 2 фургонов, в одном из которых ночевал купец с дочерью. В пространстве между фургонами накидали лапника и устроили постели возчики. Костры устроили на берегу речки, где мы собственно и сидели на все еще теплом после дневного солнца песке. Возчики, простые деревенские мужики, сидели в кружок вокруг своего костра и пускали по очереди чару с медовухой. Даже до меня, сидевшего от них метрах в 3, доносился легкий запах меда. Мирно травили байки и смеялись. В общем, отдыхали. Им не было никакого дела до смены маршрута и наших переживаний по поводу нападения. Купец сказал: «Вот этим путем идем, значит этим путем. А что дольше, так это ж хорошо, заплатит больше и золотом. Что до нападения, так об этом пущай наемники беспокоятся. Купец их нанял, так вот пущай и охраняют, а наше дело днем лошадью править, а вечером усы в медовухе мочить». Ну, в общем-то логично. Каждый делает ту работу, за какую ему заплатили. Вторая порция каши тоже хорошо улеглась в довольном желудке. Остатком куска хлеба я насухо вытер тарелку и съел его. Хорошо. Вымыл посуду и сложил в кучку таких же тарелок на лапнике под елью. Леш, стоящая возле воды, Анна тихо позвала меня. Я подошел. «Слушай», – зашептала она, – «мы с Леной хотим искупаться». «Ну и, купайтесь, кто вам запрещает? Покараулишь нас?» Мне показалось, или Анна покраснела. «Да нет, наверное, это красный отблеск костра. Тело, не реагировать на всякие похабные картинки в мозгу. Мозг, прекрати. Они всего лишь хотят искупаться». Я сказал: «Прекрати, да покараулю». «Не вижу проблемы», — ровным голосом сказал я. «Да могли бы и одни отойти, если недалеко. Лена боится. После того постоялого двора ей везде тени мерещится». Я понимающе хмыкнул и посмотрел на дочь купца. Та, почувствовав мой взгляд, подняла глаза и робко улыбнулась. «Вот так, девочка, это тебе не клинком махать во дворе и мечтать о карьере воителя. Это жизнь, которая порой подкидывает неожиданные выкрутасы и порой фатальные. Кстати, неудивительно, что они с Анной сдружились после того случая. Все 5 дней ехали бок о бок и о чем-то тихо шептались. Со мной за все эти дни Елена не обмолвилась и словом. Ну, хоть ерничать и задирать перестала, и то хлеб. Понимаю, я кивнул. Когда? Да вот сейчас, мы только возьмем кое-что и пойдем. Она подошла к Елене и зашептала ей на ухо. Та кивнула, поднялась и обе девушки пошли в сторону повозок, а я поглядел на небо. Ну, собственно, еще не ночь, солнце уже зашло, но небосклон все еще догорает красным. По крайней мере, выберем место, где можно войти в воду по песку. Не понимаю, как женщины могут так долго собираться. Вот, казалось бы, взять мыльно-рыльные принадлежности и полотенце или кусок какой-нибудь тряпки, это ровно 1-2 минуты. Девушки собирались все 20. В результате, когда мы, пройдя вниз по течению реки, нашли небольшой песчаный пляжик, небо уже стало темнеть. Меня усадили на песок спиной к реке и попросили не подглядывать. Я пожал плечами, вот еще, подглядывать. Оглядел лес в поисках магических источников или действующих артефактов. Вряд ли недоброжелатели купца совершат такую же ошибку, послав в погоню деревенских разбойников. Наверняка будет кое-кто посерьезней, с работающими артами. Никого и ничего. Затем закрыл глаза. Глаза при таком свете больше вредят. Сзади послышались шелест снимаемой одежды и хлюпанье ног по воде. «Не заходите глубоко, а то сейчас стемнеет и берега не найдете», — предупредил я. Мне не ответили, но плеск воды раздавался метрах в 3 от берега. Девушки плескались, о чем-то тихо переговаривались и хихикали. Надеюсь, не я был причиной хихиканья. Хотя, мне в общем-то глубоко фиолетово. Я их не слушал и раздумывал над интересной идеей. Я вспомнил, как гонял по своему телу сырую силу, чтобы протрезветь. Сила послушно под управлением мысли впитывалась в тело, выполняя приказ очистить кровь от токсинов. То есть налицо явная связь сознания, подсознания и магической составляющей. Сознание приказало, подсознание составило программу, как и чего очищать, а магия исполнила. Интересно, а если приказать силе полечить ногу без плетения земли? Так, источник давая энергию в каналы, энергия в ногу. Я мысленно представил себе рану и то, как она под воздействием магии затягивается до состояния гладкой кожи и отдал команду. Тут же ногу заломило и защипало так, что у меня слезы из глаз брызнули. Но это не проблема, главное, чтобы сработало. Постепенно боль ушла, а чуть позже и щипать перестала. Я еще немного выдавливал силу из источника, направляя на рану. Потом пощупал ногу. Раны не было. Я встал и попрыгал на месте, ничего не болит. Я засветился от радости. Получилось. Это какие же возможности передо мной открываются? Если так просто можно воздействовать на тело, теперь мне стало понятно, как тело буквально за неделю пришло в тренированную норму, и стал понятен и тот аппетит, что был у меня все это время. Мышцы и связки из ничего не нарастут. Для этого нужен строительный материал. Я опять сел на песок, сзади все еще раздавался плеск и тихие перешептывания. Вздохнул, женщины. Для них купание прямо какой-то ритуал. Другое дело мужик. Зашел в воду, намылил трущиеся и выступающие части тела, смыл и вышел вытираться. Все. Я открыл глаза и снова вздохнул. Наступила безлунная ночь, но хотя бы звезды давали какой-то свет. Кстати, звезды знакомые. Вот ковши Большой и Малой Медведицы. Вот созвездие Льва и Волопас. Все-таки параллельный, а не другой мир. Карты я так и не посмотрел, хотя Маркус мне их вручил перед отъездом. Все было как-то некогда. Завтра надо обязательно посмотреть. Наконец-то накупались. Шлепанье 2 пар голых ног по воде остановились у меня за спиной в нерешительности. Неожиданно пара робких девичьих рук обняла меня сзади, и горячие губы поцеловали в щеку. «Спасибо, что меня спас», – прошептала Елена и снова поцеловала. В другую щеку клюнулся поцелуй Ани. Сговорились-таки. Глава 38. Девушки выдохлись спустя час нашего общения, и мы, втроем окунувшись в воду, оделись и пошли в лагерь. Наше исчезновение, разумеется, заметили, но искать не пошли. Наверное, и Аня сказала Маркусу версию с купанием в реке, и Лена что-то аналогичное нашептала купцу. Когда мы вернулись с мокрыми волосами, это было принято вполне благосклонно, по крайней мере, внешне. Ну а что, никто ни в чем не соврал. Купались, даже 2 раза. Лена пожелала всем доброй ночи и пошла в фургон, в который минутами раньше отправился зевающий купец. Аня уселась у костра и начала расчесывать свои густые волосы, а я, тоже пожелав добрых снов, отправился спать. Утром, позавтракав остатками вчерашней каши с чаем и остатками хлеба, отправились дальше. Самое интересное было то, что после ночных приключений под звездным небом тело как ни странно распирало от энергии. Нет, понятно, пубертат на то и пубертат, радоваться первому сайтию, причем с двумя красивыми девушками, но это было как-то уж слишком. Хотелось соскочить с коня и бежать вперед, при этом высоко и жизнерадостно подрыгивая. Хаем, ну-ка, тело под контроль, еще раз такие мысли мне в голову. Придут, и будет тебе утром усиленная тренировка. Что говоришь, без проблем, значит две тренировки и 100 отжиманий. Молчишь, то-то же, ишь. Сегодня мы должны проехать первую точку для закупки припасов, деревню Скоробогатого. Один из возчиков был отсюда родом и взялся все устроить. Понятно, что у него здесь были братья, сестры, кумовья и что он в первую очередь пойдет к ним для покупки припасов. Денежки, они счет любят и родные руки. Ну, и мы были не против. Нам-то какая разница кому платить, а так хоть родственникам члена каравана что-то перепадет. В полдень мы свернули с едва заметной дороги в лесу на добротный тракт. По словам возчика, его родная деревня должна быть где-то через полчаса и действительно, вскоре мы выехали из леса на небольшую равнину, между лесами сплошь разделанную на засеянные и уже взошедшие поля, на которых работали люди. В центре на берегу речки стояла деревня в полсотни добротных домов. Дорога шла в обход жилых домов через мост в следующий лес и терялась меж деревьев. Мы не стали заезжать в деревню, возчик сказал, что в ней нет постоялых дворов, и потому мы встали в небольшой роще на окраине. Лошадей не стали распрягать, планируя скоро продолжить путь. За припасами отправились возчик, Маркус, Влад и купец, взяв один из фургонов. Я привычно оглядел округу в поисках скрытых магов и работающих артефактов. Ничего не нашел, привязал лошадь и плюхнулся пятой точкой под большой куст с видом на деревню. С виду, конечно, умиротворенный пасторальный пейзаж, но надо быть всегда настороже с учетом обстоятельств. Возчики быстро соорудили костерок и, достав нехитрую снедь, соленое сало и хлеб, сели перекусывать. Девушки, хитро посматривая на меня с заговорщицким видом, удалились в фургон, опять заговор составляют. Наверняка опять ночью купаться позовут. Ну, дело молодое, я ж не против. Главное, чтобы купец и Маркус не сговорились мне голову оторвать за совращение дочери и воспитанницы соответственно. Я хмыкнул и улыбнулся, вспоминая предыдущую ночь, вопрос еще кто кого совратил. С этими игривыми мыслями я достал из седельной сумки карты, которые давно хотел изучить. Спустя некоторое время, я в полном изумлении оторвался от просмотра карты мира, самой большой из переданных мне Маркусом. Энда, такое зрелище заставляет задуматься, что и в каком масштабе произошло здесь 5000 лет назад на самом деле. Во-первых, очертание Евразии было тем же самым, к которому я привык. К ней также, как и у нас, примыкал африканский континент. Но вот то, что значительная часть Евразии и вся Африка были помечены на карте как мертвые пустоши, к такому я не был готов. Америки и Австралии не было вообще или они на карте были, не отображены, пустое поле воды. Не было также Японии и это не было уже ошибкой карты. Очертания материков были хорошо детализированными, что говорило о крайне высоком искусстве картографии и мореплавания. Чтобы столь скрупулезно нарисовать такую карту требовалась не одна экспедиция вокруг материка и, если японские острова не нанесли на карту, значит, их просто не было. Вопрос, конечно, были ли они или нет, но с учетом схожести материков с материками моего мира, то с высокой степенью вероятности были, и соответственно были стерты с лица этой планеты. Если здесь в древности была война, то она была чудовищно разрушительной. Весь мир в труху, это вот про этот мир. Насколько же разрушительным должно было быть оружие, чтобы сократить ареал обитания человека до совсем крошечного клочка суши. Обитаемой осталась маленькая часть Евразии, граница с мертвыми пустошами проходила здесь где-то через Красноярск, если брать название городов нашего мира и спускалась до Калькутты. Тир находился на берегу реки Ангары, правда в этом мире она была названа Красновкой. Море, которое я видел, было ничем иным, как озером Байкал. Соответственно, Новоист находился на левом берегу Байкала, вблизи устья мелкой речки Белокаменки. Не помню, как в нашем мире называлась эта извилистая речка, впадающая в само глубокое озеро. Герамская империя была самым крупным государством на этом оставшемся клочке земли, занимая, наверное, 3/5 всей поверхности материка. На оставшемся участке я насчитал порядка 30 государств, от больших, типа империи Чины, до крохотных, типа королевства Пускан с 5 маленькими городами. Я задумчиво посмотрел вокруг. Прошло, наверное, с пару часов, и дело уже шло к вечеру. Мы, конечно, не договорились, сколько наши добытчики должны были быть в деревне, но на мой взгляд слишком уж долго их нет. Разумеется, там нет большого магазина, как в городе, в котором можно без проблем закупиться всем необходимым. Но для того мы и пошли на поводу у нашего возчика, который обещал быстро и без проблем решить вопрос закупки продуктов. Я не думаю, что там какие-то серьезные проблемы. Маркус и Влад достаточно сильные и опытные бойцы, чтобы подать сигнал об опасности. Кстати, об опасности. Надо кое-что проверить. Давно хотел, но времени не было. Я встал, достал из сидельной сумки мою сумку с артефактами и, оглянувшись посмотреть, чтобы за мной никто не шел, углубился в рощу. Отойдя так, чтобы меня было не видно из лагеря, я достал и положил перед собой оба трофейных скрыта. Один снятый с трупа предателя в замке, а другой снятый с недонидзя. Когда я убирал трофеи в сумку, то второй скрыт пометил, чтобы как-то различать их. Дело в том, что, когда Белоусов меня обучал пользоваться скрытом, он сказал, что только маг мог им пользоваться. Для этого магу нужно было пропустить сырую силу по каналам и активировать скрыт. Но проблема была в том, что недонидзя магом то не было от слова совсем. Как он активировал скрыт и смог им пользоваться? Это было очень интересным вопросом. Я взял скрыт с тонкой царапиной ножом, одел его на левую руку и прикоснулся к камню для активации. Мое тело растворилось в воздухе. Очень любопытно. Я деактивировал артефакт, снял его и надел скрыт предателя. Прикоснулся к камню. Ничего. Послал по каналу энергию и снова коснулся. Тело исчезло. Деактивировал. Снял. Внимательно рассмотрел оба, идентичны. Как и любое оружие для армии, унифицированы. И как любое оружие для армии, должно иметь защиту от посторонних. В случае со скрытыми защита, это явно некая проверка на магию, чтобы никто из немагов не мог им воспользоваться. Однако, какой-то умелец явно научился обходить и снимать эту блокировку, и эта информация не менее ценна, чем сам скрыт со снятой защитой. Я положил оба скрыта в карман, добавил туда трофейный медальон с защитой от огня и пошел обратно. Еще раз огляделся, что никто мной не интересуется, и подошел к фургону, где скрылись Елена с Анной. «Тук-тук, можно войти?» – громко сказал я. Пару секунд пождал, а потом залез в повозку под брезент и тут же был обнят и зацелован двумя хитрыми девицами. Переждав шквал поцелуев, сказал: «Погодите вы с поцелуями, у меня к вам есть серьезный разговор». Дождавшись, пока они обе усядутся на лавку, сел напротив. «Начнем с тебя, Лен. Ты умеешь пользоваться сырой силой?» «Нет». Она в изумлении посмотрела на меня. «Я в прошлом месяце прошла тест и хотела по приезду домой поступать в академию. А зачем тебе?» Я не стал отвечать. Достал оба скрыта и отдал девушкам. «Лен, это тебе». Я протянул ей трофейный браслет из замка. «А этот тебе». Я отдал Анне взломанный скрыт. Какие же девушки остаются равнодушными к подаркам? Я, по крайней мере, не видел таких. Вот и Аня с Леной со счастливыми лицами тут же стали примерять золотые украшения. «Итак, это не просто подарок. Это то, что может спасти вам жизни, если что-то пойдет не так». «А что это?» — спросила Аня, рассматривая украшение. «Это же не просто браслет, верно? Это скрыты. Знаете, что это такое?» «Знаете. Значит, объяснять очевидные вещи не буду. А откуда они у тебя?» «Этот что у тебя?» «Был у человека, поранившего твою руку, 5 дней назад. А тот, что у Лены, тоже трофей. Ты хоть знаешь, сколько они стоят?» «Даже не представляю, но думаю, что не дешево. Но ваша жизнь дороже». Аня задумчиво кивнула, рассматривая браслет. «И все-таки, зачем ты спрашивал про владение стихией?» Лена оторвалась от созерцания украшения. «Не стихией, а сырой силой. А разве это не одно и то же?» «Нет, не одно и то же. Стихия формируется в виде плетения из сырой силы источника. Но сейчас меня интересует именно твое владение сырой силой мага, то есть передача ее из источника в каналы. То есть ты все-таки маг», — удовлетворенно сказала Аня. Лена удивленно посмотрела сначала на нее, затем на меня. «Скажем так, я все еще не маг, и стану им или нет еще вопрос, но это к делу не относится». Аня кивнула, соглашаясь. «Но я не умею передавать ничего из своего источника, понурилась Лена. «Ничего, вот сейчас и научимся», — обрадовал ее я. «Зачем, и как?» «За надом. Слазь со скамейки на пол и садись в удобную позу», — велел я Елене. «Ань, пожалуйста, посмотри, чтобы нам никто не мешал». Анна кивнула и вылезла из фургона. «Так, теперь закрой глаза, Лен», — сказал я и убедился, что девушка села на пол, сложив ноги по-турецки. «Руки лучше на колени положить». Убедившись, что моя команда выполнена, я продолжил. «Теперь, Лен, представь, что у тебя в солнечном сплетении есть маленькое солнышко». Я мягко положил ладонь ей на тело напротив ее сияющего красным источника. Она вздрогнула и открыла глаза. «Нет, нет, закрой глаза и представь, что за моей рукой у тебя солнышко». Источник под моей ладонью заволновался, и на его поверхности появились маленькие протуберанцы. «Представила», — удивленно прошептала Лена. Затем радостно вскричала, не открывая глаз: «Я его чувствую, Леша, это мой источник». «Тише, тише». «Да, это твой источник. Теперь представь, как это солнышко светит и дает тепло. И это тепло растекается внутри тебя, а потом по рукам переходит в пальцы». Я внимательно следил за тем, как из источника Лены энергия медленно втекает в каналы, растекается по телу. «Невероятное зрелище!» «Получилось», — обрадованно сказала девушка. «Я чувствую, что в пальцах горячо и покалывает». «Это нормально?» «Да, это нормально», — успокоил ее я. «Так, теперь открывай глаза и отпускай свой источник». Лена открыла глаза, и источник тут же перестал накачивать энергию в каналы. «Ну ничего, это дело тренировки. Теперь смотри, на браслете есть два камня. Один отвечает за активацию скрыто, я показал какой, другой — за прекращение его работы. Попробуй, коснись». Она коснулась камня и, разумеется, ничего не произошло. Лена вопросительно посмотрела на меня. «Это такая защита, чтобы никто, не обладающий силой мага, не смог воспользоваться армейским скрытым». Успокоил я ее. «А он армейский?» «Да, но ты не отвлекайся. Снова закрой глаза и повтори процедуру с источником и теплом». «Не торопись», — сказал я, видя, что девушка волнуется. Второй раз наполнение каналов прошло куда быстрее. «Так, теперь не открывая глаз и удерживая тепло в кончиках пальцев, коснись камня, отвечающего за активацию скрыто». Она сделала все, как я сказал, и исчезла. Вернее, она пропала для зрения обычных людей. Сам-то я прекрасно видел ее источник и каналы, наполненные силой. «Открой глаза». Меня тут же оглушил радостный визг. «Тише ты», — с улыбкой сказал я. «Ну как ребенок же, а то набегут люди с вопросами, что я с тобой делаю». Встревоженная Анна заглянула в фургон и, не увидев Елены, удивленно на меня посмотрела. «Ань, залезай», — раздался у меня над ухом голос Лены, и тут же в щеку прилетел поцелуй. Я кивнул Ане, и та залезла, прикрыв за собой брезент. «Лен, чтобы отключить скрыт, проделай то же упражнение с источником и коснись другого камня». «А если я не хочу?» — весело спросила меня невидимка. «Скрыт не для игр, а для спасения жизни. Поэтому отключай его, Лен». «Бука ты», — разочарованно произнес голос, а затем девушка появилась. «Ну, слава богу, один большой вопрос снят. Я-то боялся, что Лена может относиться к тому небольшому проценту, кто не мог сразу оперировать энергией своего источника. Но и на этот случай у меня был план. Ань, теперь ты, с тобой проще. Смотри, я повторил инструкции по пользованию скрытым, не касаясь камней руками. Теперь нажми камень, активирующий артефакт». Аня исчезла. На этот раз радостного визга не раздалось. «Теперь отключи». С тихим хлопком девушка появилась. «Это что же, Аня тоже маг?» — спросила с округлившимися глазами Лена. «Она не маг», — ответил я, — «но у нее особенный скрыт, предназначенный для пользования обычными людьми. Кстати сказать, ей придется тяжелее, чем тебе». «Почему?» «Потому что ей придется не прикасаться к камням, если она хочет быть видимой». Лена понятливо кивнула, а Аня задумчиво посмотрела на браслет. «Да, и еще, девочки, никто ни в коем случае не должен знать, что у вас есть эти артефакты. Во-первых, из соображений безопасности, а во-вторых, эти арты запрещены к ношению обычными людьми, поэтому прячьте под одеждой». «Понятно», — они согласно кивнули, но видно было, что им очень хочется покрасоваться перед окружающими этими цацками. «А нельзя, женщины. А когда я одел обеим по красивому медальону с защитой от огня, то был немедленно загнан в угол и зацелован». «Ну, да, один медальон у меня был трофейный, а второй я снял с себя. Полагаю, что у меня гораздо больше шансов выжить в бою с применением магии, нежели Лене». И моя жаба даже не пискнула, когда я разбазаривал добытые в бою плюшки. Своих женщин надо баловать и защищать. Это непреложная аксиома. Еще раз повторив инструкции по пользованию артефактами и пригрозив Лене, что если она будет использовать скрыт, так сказать, не в дело, то я его у ней отберу, вылез из фургона. Глава 39. Интерлюдия. Тренировочный лагерь культа Синоби в горах. Замок главы клана. Кинобе был стар. Стар по меркам современных магов. Все-таки второе столетие доживает. Это в стародавние времена. Маги на уровне архимага могли жить и по 400 лет и по 600. Так по крайней мере было написано в древних фолиантах, и Кин верил им. Почему бы и нет? Древние чародеи были сильны. Невероятно сильны. Но где сейчас тот мир и где сейчас те маги? Развеялись как дым, а от мира остался только маленький клочок. Остальное досталось пустошам, кои делают все живое мертвым. Меняют животных на что-то страшное и крайне опасное. Конечно, в глубине мертвых земель сохранились величественные города древних, и чем дальше от границы башен, тем более нетронутыми были города. Почему так, никто не знал. Но, во-первых, дойти до первого нетронутого временем города было крайне тяжело, почти невозможно, так как надо было идти много недель по пустошам, населенными чудовищами. Во-вторых, туда просто невозможно было войти, дорога прерывалась какой-то невидимой защитной формацией, кое не давала пройти никому. Уж он-то это знал. Когда-то он несколько экспедиций совершил в это место, терял всех в отряде сопровождения, но так и не разгадал секрета прохода. Единственно, в одну из экспедиций он нашел в одном полуразрушенном здании библиотеку древних, а в воинской школе еще более древних людей, живших на уже исчезнувших островах и не обладавших ни капли магии. Кинобе был настолько поражен возможностями древних синоби в искусстве ведения боя и тайных операций, что не сразу осознал, какой бесценный клад он нашел. А когда осознал, начал создавать свой клан, клан Синоби. Он приобрел на подставных лиц несколько обширных участков по всей империи и начал подбирать людей, кто так или иначе был ему должен жизнь. Начал тренироваться сам по древним трактатам и тренировать своих людей. Ввел правила. При вступлении в клан претендента, он должен отринуть имя, данное родителями, и взять имя древнего из трактатов, данное ему кланом. Постепенно клан разрастался и в последние 100 лет стал реальной силой, с которой считались тайное государство в государстве реальном. Они не гнушались ничем, ни убийствами, ни подкупами, ни кражами, лишь бы за это хорошо платили. К ним обращались все слои общества, и приближенные императоры, и обычные ремесленники. Они были нужны всем, и они раскинули щупальца в виде тайных баз по всей империи. Даже в других странах у клана Синоби были представительства, но самое главное, что их делало такими особенными, взятое задание выполнялось любой ценой, и за каждого убитого Синоби они убивали всех родственников убийцы до третьего колена. Само собой, убийца тоже умирал, но как правило не сразу, а после изощренных пыток. Мастер, вошедший человек, тоже был стар. Его помощник, которому он тоже продлевал жизнь, склонился в низком поклоне. «Есть новости. Говори, Кира». Кинобе махнул рукой, позволяя встать прямо. «Мастер, мы нашли убийцу Наки. И что же ты ждешь от меня, Кира?» «Мастер, позвольте послать на устранение тройку Такаши». «Хм, интересно», — задумчиво протянул глава клана. «Сильнейшая боевая тройка. Гранд-магистр огня и 2 Чуунина. Почему такой выбор?» «Предчувствие, мастер». Помощник снова склонился в поклоне. «Предчувствие, говоришь», — задумался Кинобе. «Ну что ж, посылай. Твои предчувствия никогда не подводили». Конец интерлюдии. Наши добытчики приехали через полчаса, как я сделал подарок девушкам. Как оказалось, родные возчика были на дальнем поле, и пока бегали за ними, пока обнимались, пока собирали всем миром припасы, пока торговались с купцом. В общем, выехали мы уже под вечер, но не ночевать же возле деревни. Проехали по хорошей дороге 5 км, а потом съехали с нее на малоезженный тракт, заросший травой. Стали на ночевку опять у мелкой речки, и снова я ускользнул на учебу и эксперименты в лесную чащу. Потратил 3 часа, но изучил таки лечение. Конечно, в учебнике приводились самые простые плетения, как говорится, для общего ознакомления, но это была настоящая магия. Я понимал, что в реальном магическом бою я буду стоить немного, но это только пока. Как говорится, дорогу осилит идущий. После применения плетения лечения от моих рук исходило нежно-салатное облако, которое падало на объект, впитывалось и исчезало. Насколько я понял из книги, максимум, на что годилось это плетение, Это было заращивание царапин и мелких порезов на коже. Ну, или живот исцелить после легкого пищевого отравления. Для серьезных ран оно не годилось. По крайней мере, так было написано в книге. Но так это или нет, я не смог выяснить. Объектов для лечения, понятное дело, у меня не было, поэтому я выпускал плетение за плетением в большие заросли лопуха. По-моему, лопухам было фиолетово. По крайней мере, по их виду ничего такого не произошло. Я даже разодрал один и выпустил по нему 3 лечения. Не сросся. Обидно, блин. Я стараюсь. Пальцы в козу делаю. Энергию на него трачу, а он... Я уже собрался уходить, как внезапно меня пронзила мысль. Недавно я зарастил свою ногу путем накачки моей сырой силы в мягкие ткани. А если так и с лопухом? Я положил руку на растение, закрыл глаза и подал в руку энергию с приказом лечить. Пару минут так стоял и выдавливал из себя сырую силу. Затем открыл глаза и поднял руку. Лопух был целым и радовался жизни. Причем радовался это необразно. Лист исходил ярким зеленым сиянием, но слава богам, постепенно затухающим. Вот так вот, да, моей сырой силой абсолютно можно лечить, и это даже не плетение. Впервые задумался, а может есть отдельная ветвь магии с универсальной энергией? Да не может, а должно быть. В конце концов, древние маги были сплошь абсолютами, обладавшими универсальной силой, а не тем, что сейчас. И это значит, что у них обязательно должен был быть широкий перечень заклинаний и плетения из них, использующие их родную силу. Вот только где бы найти такую информацию? Если и есть что-то сохранившееся спустя сотни лет, то это что-то наверняка находится в запасниках магической академии. А до академии еще только предстояло добраться. Мы проделали еще только 1/3 пути и еще ехать, и ехать. Я посмотрел на сереющее небо, восстановил личину и побежал в лагерь ужинать и спать. Впрочем, полноценно поспать мне так и не дали, девушки опять захотели купаться. Так мы и ехали, за день проделывая около 40 километров фактически по бездорожью и ночуя в лесу. Ну а что вы хотите? Здесь транспорт только в одну лошадиную силу, и эта сила тоже хочет отдыхать и кушать. Это человек существо всеядное и двужильное, может на ходу и спать и есть, а лошадь существо нежное. Я уходил в лес почти на каждом привале и учился новым плетением. Простым, да, но зато я почти весь учебник от корки до корки выучил и повторил каждый параграф. В общем-то, всю описанную магию из учебника можно было разделить на 3 типа – боевую, лечебную и бытовую. И все. Конечно, я помнил слова Белоусова насчет ментальной магии, да и колечко как бы каждый раз напоминало, но конкретно в этом учебнике были только строки о запрете ментальной магии. Естественно, ни одного заклинания или плетения подобного рода в книге не было. У меня было сильное подозрение, что этими 4 разделами магия не ограничивается, но за знаниями опять-таки в магическую академию. Черт, чем больше я читал и создавал простенькую магию, тем больше мне хотелось поступить туда. Начал учить и 2-й учебник, «Основы магии огня». Его содержимое было намного интересней. Если начальный курс был посвящен простеньким плетениям, то в основах появились уже заклинания. То есть надо было и пальцы в определенный порядок сложить и слова заклинания прочитать. Причем я с самого начала начал подозревать, что слова эти были лишь вербальным триггером для подсознания, расписывающим то, что хотел в итоге получить. Первая половина книги была, в общем-то, повторением основ, и только 2-я была посвящена новым плетениям и заклинаниям. Разумеется, я особо заинтересовался 2 наиболее мощными боевыми заклиниваниями, приведенными в учебнике, улучшенному огненному шару и огненной плети. Улучшенный фаербол мне удался сразу, там, в общем-то, и плетение было как на простом, и заклинание больше напоминало мантру, которая была нацелена на накопление энергии в плазменном шаре. Конечно, и эффект от его броска был куда более значительным. Когда я по обыкновению швырнул усиленный фаербол в реку, то вода взорвалась паром, как при попадании самой настоящей гранаты, и звук был похож. Пришлось быстро накидывать на себя личину и бежать в лагерь, который был переполошен звуком взрыва, и врать, что это большое дерево в реку упало во время моей тренировки. Думается мне, что мои из отряда не поверили, но успокоились. С тех пор я стал уходить еще дальше. Плеть мне удалась дней через 6 после того случая с фаерболом. Из моей правой руки словно продолжением ее вырос ярко-огненный и гибкий шнур, который мог укорачиваться и удлиняться в соответствии со словами-триггерами. Как по мне, это было крайне неудобно, постоянно бормотать заклинания. Впоследствии оказалось, что я могу уйти от произнесения слов вслух и ограничиться только отдачей мысленных команд, но в тот раз, когда я осваивал заклинание «Команду на длину шнура», я чуть было не сжег лес. Как оказалось, огненная плеть не только перерезает стволы молодых осинок, но и сразу поджигает их. Пришлось пожертвовать своим плащом, туша быстро разрастающийся пожар, и только потом, когда я с сожалением стоял над храбро почившим в бою с пламенем плащом, мне пришла в голову мысль, что я, в общем-то, легко мог потушить пожар водными шариками из плетений начального курса. Ну, мне много придется переосмыслить. Кстати, в основах я впервые прочитал о том, что можно магически истощить источник. Если образно говорить, то источник мага можно сравнить с колодцем, из которого можно черпать воду. Чем колодец больше, тем можно больше воды из него зачерпнуть, но, как и в любом колодце, у источника есть дно, которого если достигнешь, то придется ждать, пока вода не наберется в колодец. В принципе, логично. Я с самого начала предполагал, что сколь угодно магии не зачерпнешь из источника, и был прав. Вот только проверить, сколько энергии в моем источнике, я не мог. Маленькие фаерболы я, наверное, мог создавать со скоростью пулемета сколь угодно долго, сырая сила в источнике появлялась быстрее, чем я ее тратил. А большой-пребольшой фаербол я не стал создавать по вполне понятым причинам, шарахнет так, что пол леса сбежится. Поэтому этот вопрос я оставил до приезда в столицу. За 5 дней до окончания пути отметил и мой день рождения. Ну что ж, граф Демидов, с совершеннолетием вас. Анна и Елена, видя грусть в моих глазах в этот день, постарались развлечь меня, а как в дороге можно развлечь? Правильно, тем самым. Утащили на реку во время дневной стоянки и чуть не изнасиловали меня. Хотя почему чуть? Наверное, все уже знали, что между мной и девушками что-то происходит. Купец и Маркус, естественно, исключением не были, и если вначале Александр хмурился, то под конец путешествия посматривал на меня добродушно, как на будущего зятя. Конечно, он человек патологически жадный, но дураком отнюдь не был. Да я и сам начал задумываться о матримониальных планах насчет обеих девушек. А что, многоженство в этой стране было разрешено, лишь бы прокормил вновь созданную ячейку общества, а то, что смогу заработать денег на семью, я даже не сомневался. Разберусь с текущими проблемами, стану магом, верну свои земли и замок. Наверное, мысли о женитьбе и счастливом будущем меня расслабили, поэтому я прозевал нападение от автора. Друзья, следующая глава будет последней и выйдет во вторник 31 декабря вместе с первыми двумя главами второй книги. Глава 40. Вечерело. Мы как раз выезжали из леса на хорошую дорогу, ведущую к столице, как мимо меня из ниоткуда пролетел огромный огненный шар и врезался в последнюю телегу, груженную ящиками. Возчик на телеге даже вскрикнуть не успел. Повозка взорвалась, как после попадания бомбы, брызнув во все стороны горящими обломками и кусками тела. Я мгновенно обернулся туда, откуда прилетел фаербол, и помрачнел. Трое под работающими артефактами скрыто, причем один из них огненный маг по уровню не меньше Белоусова. Сзади раздался звон мечей, вытягиваемых из ножен. Маркус и Анна готовились к бою. Я не сомневался, что и остальные члены нашего отряда тоже обнажили оружие, но что толку, противника они не видели. Еще я понимал, что если бы маг хотел просто всех убить, то он бы накрыл ливнем огня весь караван. Мне еще был памятен бой между Белоусовым и Стасом, маг такого уровня мог многое. Нет, здесь что-то другое. На минуту установилось мертвое молчание, наши бойцы выжидали в ожидании появления противника. Нам нужен только один человек, остальным мы дадим уйти. Разрезал воздух голос, усиленный магией. И кто вам нужен? Прорычал Маркус. Тот, кто стоит впереди вашей колонны, Алексей Столетов. Ба, имя мое знают. Польщен, не пойдет. Столетов член нашего отряда. Мы не бросаем своих. Он убил нашего брата из клана Синоби и должен быть наказан. Остальные могут ехать. Нет, да, если вы не согласитесь. Что ж, перебьем всех. Отрезал голос. Ты готов на себя взвалить эту ношу, Маркус? Маркус молчал. Интересно, они все знают о нашем отряде, что, впрочем, неудивительно, если то, что я слышал из рассказов Маркуса про Синоби, было правдой хотя бы на 50%. Разумеется, они не отпустят никого, разве что дадут немного отойти, разве что купца оставят в живых. Заказ им на Лену, я думаю, никто не отменял. Разберутся со мной, а потом догонят. Маркус, тихо сказал я, оставьте меня и уезжайте. А ты, спросил мрачный Маркус. «А я попытаюсь вам отход прикрыть. То, что они не дадут никому уйти, надеюсь, понимаешь?» Маркус кивнул. «Вот что значит опытный боец, умеющий принимать решения. Жизнь одного против многих. Выбор очевиден. Ань, так тихо сказал я. Я разрываю контракт с вашим отрядом. Маркус и Александр свидетели моих слов. Но, так будет лучше. Поверь, я тебя не оставлю». Из глаз Анны потекли слезы, впрочем, как и у сидящей на лошади Елены. Но хоть она не лезет с мечом на троих синоби. «Ань, командир отряда не должен следовать чувствам. Вам с Маркусом надо отряд и груз спасти. Лену и Александра из-под удара вывести. Понимаешь?» Жестко сказал я. «Я отобьюсь и догоню вас. Не впервой. Обещаешь?» Прошептала она. «Конечно», соврал я. «И, когда вы скроетесь из виду, воспользуйтесь с Леной моим подарком». Анна понимающе кивнула, а я обернулся к синоби. «Я остаюсь. Они уезжают». «Правильный выбор», удовлетворенно сказал голос. «Пусть уезжают». Я кивнул головой Маркусу, склонился к его уху и прошептал. «Как заедете в лес, гоните изо всех сил. Я постараюсь подольше их задержать, чтобы у вас был шанс». Маркус внимательно посмотрел мне в глаза, протянул руку и, дождавшись, пока я ее пожму, скомандовал: «Уходим». Я проводил взглядом скрывающуюся в лесу колонну, краем глаза смотря за синоби. Они также неподвижно стояли и, думаю, тоже следили за караваном. Конечно, шансов с этими тремя у меня кот наплакал, но в присутствии каравана их не было вовсе. Я думаю, Маркус как опытный наемник тоже это понимал и сейчас гонит людей сквозь лес, запутывая следы. Кстати, интересно, как они нас нашли? «Снимите скрытность, а то я как-то не привык разговаривать с невидимками», усмехнулся я. «А ты хочешь пообщаться?» весело сказал голос. «Да хотелось бы. Хочу видеть и знать, кто меня будет, так сказать, наказывать». «Что ж, твое право», хмыкнул голос. «У нас к тебе тоже есть ряд вопросов». Воздух впереди задрожал, и с легким хлопком появилась троица противников в подобии синоби Сёдзаку. Я лишь хмыкнул, оглядывая костюмы этих косплейщиков-ниндзя. Явно ж не японцы, судя по вполне европейским глазам в разрезе фукуманов. В центре стоял маг, а двое стоящих у него по бокам неторопливо вытащили мечи и стали крадучись обходить меня. «Может быть, ты представишься?» — сказал я. «А зачем тебе мое имя?» — улыбнулся маг. «Ты все равно умрешь. Лишние знания, лишние печали». «А как?» — философ нарисовался, подначил его я, но он лишь усмехнулся. «Ладно, имя подождет, но меня волнует вот какой вопрос. Я весь внимание. Как вы нас нашли? Дорог в лесу много». «Не так уж и много», — усмехнулся маг. «Но ты правильный вопрос задал. Жаль, что не услышишь на него ответа». «Так уж и не услышу», — весело сказал я, следя глазами за теми двоими, что обходили меня с флангов. «Увы», — маг развел руками. «Ну, хватит этого балагана». Я коснулся скрыто, исчезая и сразу выключая личину. Надо отдать должное реакции мага. Он тут же коснулся своего скрыта и послал фаербол в то место, на котором секундой назад находился я. Вот только меня там уже не было. Я метнулся к синоби, стоящему от меня справа, посылая во второго три ножа. Синоби ножи отбил клинком и растворился в воздухе, а второй не смог. Сложно уходить в невидимость с ножом в глазнице. Минус один. Ситуация сложилась в целом для меня неплохая. Мы втроем были под скрытыми, но я их видел, а они меня нет. Ну что ж, поиграем в кошки-мышки. Угадайте, кто будет мышками? «Так, так», — раздался вкрадчивый голос мага. «Значит, ты смог разобраться в снятом снаке. Похвально, похвально. А ты не в курсе, что мародерство — это зло?» «Ага, так я тебе и ответил». Я, аккуратно переставляя ноги, чтобы не потревожить траву и лежащий на земле лесной мусор, двигался ко второму синоби. «Не отвечаешь? Ну-ну, можешь не отвечать. Хочешь, я расскажу тебе, что мы сделаем с твоими любовницами? После того, как убьем тебя». Я мысленно присвистнул. «Это то, откуда они знают? Либо следили не один день, либо в нашем караване у них был свой человек. С учетом того, что я не видел ни одного мага и ни одного работающего артефакта за последнюю неделю, вывод очевиден. Но вот вопрос, кто это, кстати, снимает вопрос, как они нас выследили? Их шпиону было достаточно отойти подальше в лес и активировать артефакт связи или передающий наше местоположение, не суть. Хотя, судя по тому, что они все про нас знают, все-таки это был артефакт, по которому шпион мог обстоятельно и не торопясь докладывать о происходящем в караване и нашем местоположении. Я внезапно заметил третий работающий артефакт скрытой, судя по наличию небольшого огненного источника, мага. Он только что вышел на опушку леса на дороге, куда скрылся караван. Нет, только не это. Ленка, что ж ты здесь забыла-то? Она остановилась на дороге и, судя по всему, осматривая пустую поляну. Ну да, она ж не знает, что у меня тоже есть скрыт. Только не отключай артефакт, прошу. Но я чувствовал, что еще пару мгновений и, подумав, что на поляне никого, она выключит скрыт и появится. Если бы она хоть на две минуты позже вышла. А так шансы на атаку минимальны, но делать то нечего. Я вошел в ускорение и метнулся, выбивая из тела всю скорость, на которую был способен, ко всей еще не двигающемуся синоби. Успел. Минус два. Труп синоби Сёдзаку вывалился из невидимости с ножом в шее, а я метнулся в сторону, потому что на месте, где я только что находился, взмыло вверх синее пламя. Попадать под этот крематорий мне никак нельзя. У меня ж больше не было защиты от огня, да и были сильные сомнения, что артефакт защиты выдержит этот удар. Но в эту игру можно играть двоим. Я послал в его сторону усиленный фаербол. Огненный шарик достиг мага и рассыпался по его фигуре бессильным пламенем. Ну, ясен пень, сапожник без сапог — это не про него. Я отметил, что один из артефактов, коими он был обвешен как новогодняя елка, засветился особенно ярко в момент касания моего фаербола и облег фигуру в оранжевый светящийся панцирь, после чего погас. «А как, коллега, значит?» – удивленно проговорил маг. «Ну, это объясняет, как ты смог убить нашего собрата». Я скастовал еще один фаербол и метнулся вправо и вперед, тем самым сокращая расстояние до него. Минус мой фаербол. Минус один артефакт на маге. И минус сожженная кожа на моей спине. От его огня я почти ушел. Ключевое слово здесь – почти. Все-таки реакция у него потрясающая. Так быстро скастовать пламя на то место, откуда в него прилетел фаербол. Вот что значит опытный боевой маг высокого ранга. Кстати о ранге. Я не понимаю, почему он бьет так, локально. Неужто на его уровне нет заклинаний массового поражения? Не сомневаюсь, что есть. Тогда почему? Нет, оно то, конечно, мне на руку. Признайся, какой у тебя ранг? Судя по тому, что два моих артефакта сгорели от твоих фаерболов, минимум магистр. Хмыкнул маг. Тогда что ты забыл в этом отряде неудачников? Я, тихо шипя сквозь сжатые губы от боли в спине, шаг за шагом подкрадывался к нему, видя, что Елена сошла с дороги и медленно приближалась к магу. Неужели и правда наказующий? Маг усмехнулся. А я сначала ведь не поверил. Но служба в гвардии императора тебя не спасет. Убивали мы вашего брата. Болтай, болтай, болтливый ты наш. На этот раз я призвал огненный хлыст и, мысленно произнеся заклинание увеличения, рубанул его пылающим шнуром по руке, где у него находился скрыт. Скрыт потух, и маг появился, шипя от боли. Еще один из артефактов погас, облекая его в панцирь, но, видимо, ему все-таки обожгло руку. В меня тут же прилетел фаербол, от которого я опять почти успел уйти. Минус мой обожженный до печеной корочки левый бок. Боль была такая, что я почти терял сознание, но продолжал медленно идти к нему. «О, слышу по запаху, что мой подарочек тебе понравился», — осклабился маг. «Ну что ж, с тобой было интересно, но пора заканчивать». Он вскинул обе руки вверх и начал шептать заклинание. Я видел, что его сырая сила бурным потоком течет из его источника к рукам, а над ними формируется раскаленное облако. Похоже, что шутки кончились, и он кастует что-то убойное, накрывающее все поляну перед ним. Я рванулся к нему, выхватывая нож, но Елена была быстрее, из груди мага проклюнулось острие меча и в брызгах крови стало медленно выползать. Что? Он потрясенно смотрел на клинок, выходящий у него из груди, потом вцепился в меч обеими руками и прошептал заклинание. Для меня время стало тягучим, будто патока, и все происходящее стало будто в замедленном кино. Вот я медленно прыгаю на мага, вытянув руку с ножом. Вот медленно из его рук потекла в клинок огненная энергия. Вот за его спиной вспыхивает огненный шар, в центре которого бьется обезумевшая от невыносимой боли Лена. Вот она падает. Вот мой нож пронзает его глаз и проходит в мозг. Затем время возвращается в свое нормальное течение. Я стоял на коленях перед двумя телами. Одно мага, обиженно смотрящего на небо одним глазом. Другое, Лены, обгоревшие до неузнаваемости. Как же так? Я, пересиливая боль, пополз к ней, ноги не слушались, Видимо, мое последнее ускорение таки порвало в них все мышцы. Подполз, отключил скрытый припал ухом к ее груди, уже предполагая, что ничего не услышу. Тишина и тихий треск сгорающей травы на поляне. Тук, ветер шелестящий в ветках. Тук, жива. Борясь с уплывающим сознанием, я положил обе руки ей на живот. Почему-то я знаю, что так нужно, и начал качать энергию из своего источника. Ее одежда и волосы сгорели и осыпались пеплом, так что ничего не будет мешать лечению. Мои ладони засветились белым сиянием, и чем больше энергии поступало в мои руки, тем свечение становилось все ярче и больше. Надо еще быстрее и еще больше. Ну, пожалуйста. Поток сырой силы из моего источника сначала походил на ручеек, потом на полноводную реку, потом на огромный ревущий водопад. Руки дрожали из-за потока энергии, а вот источник начал медленно тускнеть. Так вот ты какое, магическое истощение. Я понимал, что с такими ожогами и повреждениями тела, как у меня, не выживают. Тем более в мире, где не было сильных антибактериальных лекарств, а ближайший маг жизни находился как минимум в 4 днях пути. Все равно, я получил еще одну попытку в чужом мире. Грустно, конечно, что так недолго. Если ты можешь спасти жизнь любимого человека, делай это, не обращая внимания на собственную жизнь. Ведь каждый мужчина – это защитник. А если кто оглядывается и раздумывает, а уж тем паче оценивает выгоду, то это не мужчина вовсе, а так, недоразумение. Я смотрел, как истощается мой источник, а тело Лены, окруженное пульсирующим белым коконом, восстанавливает белую кожу и рыжие волосы, возвращая прежнюю красоту. Будто бы и не было жуткого ожога. Лена вздрогнула и задышала полной грудью. Наверное, изгоревшие легкие уже восстановились. Все-таки она красивая. Даже в таком состоянии, как у меня, я мог это оценить. Магия из меня выходила уже тоненьким ручейком, потом каплями, насильно проталкиваемыми через ладони. Я посмотрел на свой источник, потух, ядро тоже мертво. Ну что ж, я сделал все, что мог, и, судя по подрагивающим векам, с Леной все будет в порядке. Я счастливо вздохнул и упал в темноту. Конец первой книги.